старающиеся быть максимально скрытными и передающими информацию о носителе. А вот вторая ветка очень даже давала о себе знать своей жертве, вешая на ту баф. Понятное дело, поначалу довольно скромный, но с прокачкой он неплохо рос. Не обошлось и без строго противоположенных насекомых дебафферов. Несмотря на перспективу обзавестись еще одним усилением, от этого пути временно отказался. Навряд ли девчата с радостью воспримут подарок в виде подсаженного в их тело насекомого. На фоне последних событий могут неправильно понять. К слову, с прокачкой мне мог открыться и вид паразита, способного убить носителя. Благо, достойная замена нашлась достаточно быстро, и вот тут я не пожалел талантов. Насекомые, специализирующиеся на взаимодействии с предметами. Оружие, броня, артефакты, кольца, все, что угодно. Выбрав себе место обитания, эти прилипалы вступали с целью в симбиоз и становились частью предмета, увеличивая то или иное качество. При этом могли иметься и дополнительные эффекты. На примере алых рун я отлично знал о потенциальной пользе подобных талантов, так что разом улучшил этот лепесток трижды. В отличие от тех же рун, здесь имелась своя специфика прокачки. Если кровь была универсальной и ложилась на любой предмет, то насекомые оказались куда более избирательными, так что после разблокировки самого подвида, мне пришлось их прокачать на улучшение конкретно щитов и брони. Последний талант ушел в лепесток, упрощавший пожирание душ разного рода сильных тварей, в том числе и боссов. Теперь на них моя способность резалась всего в 50 раз, плюс бонусом мне перепадало 50% от опыта, который раньше в себе хранила жертва. Чужак. Это было сродни озарению, словно нечто прикоснулось к моему сознанию и передало это без сомнений важное знание. Пусть нечто предупредило о вторжении чужака, на радостях открываться этому не спешил. Благо, стоило сосредоточиться, и я сразу узнал, кто, точнее, что это было. Лоза, я уже успел позабыть о собственноручно созданной охранной системе обители, которая успела разрастись за ее пределы. По, Лиэль, присмотрите за Пари, в том состоянии, в котором находились грехи, няньки из них аховые, сами едва в сознании держаться, но выбирать не приходилось. Чужак, всего одно слово, но как много времени оно отняло, через мысли речь я успел бы обрисовать всю ситуацию.